Глава 15. Дворец императора в лучах дневного солнца казался не дворцом, а миражом, а легким, воздушным и сияющим. Белоснежные стены отражали свет так, будто были сделаны не из камня, а из чистого льда. Сад перед главными вратами был полон пионов и украшен флагами с золотыми драконами, которые медленно колыхались под слабым ветерком. Все вокруг будто специально было создано, чтобы унизить простых смертных. Слишком красиво, слишком симметрично, слишком величественно. Министр Цивэньсюэ вышел из кареты первым. Прямой и гордый, несмотря на возраст. На нем был ханьфу цвета благородного сапфира с вышитыми серебристыми журавлями. Его седые волосы были аккуратно уложены. Каждое движение спокойное и выверенное. Он подал мне руку, как истинный джентльмен. Ну или дамский угодник. Не удивлюсь, если раньше женщины были в восторге от него. «Госпожа Су, сегодня вам предстоит встреча с величием. Постарайтесь держаться так, будто вы давно принадлежите этому миру». «А вы, господин Си, всегда так поэтичны или только с молодыми девушками?» Улыбнулась я, принимая его руку. «Боже, какую чушь я несу!» Но он усмехнулся и ничего не ответил. Позади нас шли двое слуг. Первый — высокий и молчаливый, слишком красивый. Он не мог не выпендриваться. Это был Лосян, мой демон под личиной человека, чьи глаза иногда вспыхивали тлеющим янтарным огнем. Второй — Вэйчэнь в темно-сером облачении, лицо наполовину прикрыто вуалью, что опускалось с мудреного головного убора. Тут на Востоке такие носят. Как будто он был простым слугой или телохранителем. Только я знала, кто он на самом деле. Внутри дворца было прохладно, пахло благовониями и богатством. Я бы даже сказала, что воняло. Мы шли по длинным коридорам мимо невидимых, но явно внимательно наблюдавших за всем стражей. В каждом зале, который оказывался по левую руку, уже стояли придворные, сдержанные или явно сплетничающие. Что им еще делать-то? Мы тем временем приблизились к залу Великого Света, месту, где будет восседать император. Некоторые из них были одеты столь пестро и вычурно, что напоминали самых настоящих живых кукол. Другие казались строгими, как монахи из дальних монастырей. А здесь были молодые наследники знати, которые переглядывались, рассматривая меня с нескрываемым интересом. Я чувствовала, как под слоями ткани капля пота скользит по лопатке. «Ну и где тут келья для девочек? Мне надо припудрить носик», — мысленно простонала я. Цивэньсюэ шел, будто был частью этой мозаики. Он даже не оглядывался на меня. Просто знал, что я должна либо соответствовать, либо потеряться. Я подняла подбородок. «Не сейчас. Не перед этими павлинами и курицами». Слуга у входа в тронный зал объявил наши имена. «Министр двора Цивэньсюэ и госпожа Сужань, приглашенная его сиятельством». Голос разнесся, как удар гонга. Мы медленно вошли. Зал был огромным, потолки терялись в дымке благовоний. Повсюду позолота, красное дерево, внушительная отделка. Справа, недалеко от трона императора, сидел глава Совета Солнца. Его сиденье располагалось ниже императорского, но при этом так, чтобы он мог быть выше присутствующих. Глава был одет в черно-золотой наряд. Его лицо скрывала легкая тень от козырька шапки. Возле него стояли евнухи и пара телохранителей в масках. Он молча смотрел и ничего не говорил. Как же его зовут? Как-то я не учла, что буду под его пристальным взором уже сегодня. «Это и есть ваша подопечная, госпожа Сужань?» Наконец раздался его голос. «Да, господин Ю», — поклонился Цивэньсюэ. «Та, что предотвратила покушение на меня. А ее ловкость и смелость, полагаю, достойны внимания высшего общества». Господин Ю не сводил с меня глаз. Я сделала вежливый поклон, не слишком низкий. Позволить мужчине смотреть сверху — одно, но стать никем — другое. Я не крошка с твоего стола, господин Ю. И ты должен это видеть. «Госпожа Су, вы редкий гость. И редкие гости обычно бывают либо посланниками богов, либо инструментами заговорщиков. невинно произнес он. «А, значит, самый умный тут. Может быть, еще слабое звено вычислим?» «Я всего лишь женщина, которая умеет вовремя действовать, господин Ю», ответила я с легкой улыбкой. Что-то промелькнуло в глазах одного из придворных справа. Другой скосил взгляд на министра. В зале на мгновение стало так тихо, что было слышно, как стучит мое сердце. Господин Ю наклонил голову. «Что ж, госпожа Су, я рад вашему визиту. Я хочу лучше узнать того, кто столь ловко умеет выживать в буре. Присмотритесь к обстановке, найдите друзей и заведите полезные связи. Думаю, с вами многие захотят познакомиться». Он жестом отпустил нас. Цэвэньсюэ сделал шаг назад, кивнул мне. «Пойдемте, Сужань. Сегодня для вас начинается новая глава жизни». Когда мы вышли в боковой коридор, Лосян приблизился ко мне и прошептал на ухо. «У него кровь чернее чернил. Этот господин Ю не тот, кем кажется. Будь осторожна». «Спасибо, Кэп. А я-то думала, что он пушистая пуся». Но, разумеется, ничего такого говорить не стала. К чему язвить? Поэтому только едва заметно кивнула. Вэй Чэнь шел позади, молча. Но мне казалось, что он знает, что я сейчас чувствую. Страх, волнение и странное предвкушение. Это был не просто день визита. Это было мое первое настоящее появление на арене. И теперь ставки весьма высоки. И если уж мне суждено играть в этой партии, то я намерена взять не меньше, чем трон. Я шла следом за Цэвэньсюэ, стараясь не сильно пялиться по сторонам, хоть и чувствовала взгляды. Сотни, нет, тысячи. Одни скользили по мне оценивающе, другие с интересом, третьи с холодной насмешкой. Мне казалось, что я иду по узкому мосту, перекинутому через яму с крокодилами, хотя крокодилы как раз были вокруг. Мы вошли в другой зал, значительно меньше, но такой же роскошный. Изящные ширмы с изображениями журавлей, темный пол, устланный невероятными коврами. Пахло цветами, едва уловимо чем-то металлическим. Здесь были не просто придворные, а сливки общества. Те, чьи слова могли стать законом или казнить. Цэвэньсюэ провел меня внутрь и сдержанным жестом указал на одного из мужчин в золотом ханьфу. «Советник Ча, разрешите представить вам госпожу Су, ту самую храбрую красавицу, что в одиночку справилась с тремя убийцами посреди рыночной площади». Советник смерил меня взглядом. Его лицо не выражало ничего, кроме легкой вежливости, но в глазах отражалась усмешка. «Стало быть, вы не просто украшение, но и клинок?» — спросил он негромко. «Если требуется, могу быть и тем, и другим», — ответила я с легким поклоном. «Какие они тут все равнодушные к бедной несчастной вдове, потерявшей своего мужа. Ну ладно, официально еще не вдове». Цывэньсюэ хмыкнул, явно довольный моим ответом. А позади кто-то уже начал шептаться. «Это она та, что спасла министра? С юга или из отдаленного рода? Очень молода. Берите выше, я вообще из другого мира». Женщины, стоящие чуть поодаль, наблюдали за мной с особым выражением. Их лица были прекрасны. Прически сложны, украшения звенели при каждом повороте головы. Кто-то из них изобразил слабую улыбку, но глаза говорили куда больше. «Птичка из клетки пришла в вольер с тиграми», — прочла я в их взглядах. «Сейчас сюда прибудет наследный принц», — шепнул Цэвэньсюэ. «Но сперва я должен переговорить с советником о делах двора. Прогуляйтесь, сад открыт для гостей. Не уходите далеко». Я кивнула. «Пожалуй, стоит проветрить мозги. И лучше не являться перед взором принца, ибо барышни сейчас тут устроят бои за его внимание». Сад оказался неожиданно просторным. Выложенные разноцветной плиткой дорожки змеились между прудами, усыпанными кувшинками, над которыми кружились стрекозы. Ветви вишен, хоть уже и не цветущие, все равно тянулись к солнцу, как руки в молитве. Вдали журчал маленький водопад, а рядом с ним был арочный мост, по которому шел одинокий монах. Тоже гость. Впрочем, я уже видела тут людей в одежде монахов. И явно один из них. Я свернула за одну из беседок, надеясь немного отдышаться и привести мысли в порядок. Только прошло совсем немного времени, как я услышала голоса. Женские. Тонкие и до ужаса язвительные. «Говорю тебе, Люджоу перегнул. Слишком высоко взлетел и не удержался. Не зря его боги забрали», — сказала одна. «Ах, ты думаешь, это были именно боги?» — усмехнулась вторая. «Его слишком уж быстро схоронили, а всем рассказывают, что это не так. Теперь, вот увидишь, император скоро вышлет указ. Его младший брат будет новым главой клана». «Что? Брат императора? А это юная вдовушка. Что с ней?» «В монастырь, конечно. Что ей тут делать? Слишком глупа, чтобы защищать род. Слишком молода, чтобы быть советником. А вот ее наряды, украшения и земли — все пойдет в казну. Разве не разумно?» Сердце заколотилось в груди, как сумасшедшее. «Говорили о Люджоу, то есть о моем муже. Его убрали. И теперь собирались стереть все, что было связано с ним. Нет, конечно, убрали его мы с Юйгуем. Но какого? А меня вообще собираются отправить в монастырь? И еще и ограбить?» Я прижалась к колонне. Руки дрожали от гнева. Очень хотелось кого-то поколотить, но нельзя. Они все спланировали. Быстро, четко. А я... просто пылинка в их глазах. Юная, глупая и неопасная. Я усмехнулась. Император умеет разворачивать ситуацию в свою сторону. Наивные. Я им покажу, где феникс и яйца откладывают. Я тихонько покинула беседку. Спокойно, с грацией. Как будто просто любовалась цветами. Но внутри меня уже бушевал ветер. Настоящая буря. Тайфун. Когда я снова видела Цивэньсюэ, он стоял у пруда и слушал молодого чиновника, что-то показывающего на свитке. Я тихо подошла. Министр посмотрел на меня, чуть прищурился. «Все в порядке?» «Да, министр Ци, сад — дивное место и очень поучительное». Он кивнул, но в его взгляде мелькнула тень интереса. Он не был дураком, сразу что-то почувствовал. Я уже не просто гостья, а та, что услышала слишком много. Значит, пора стать кем-то больше, чем юная вдова с хорошим личиком и острым язычком. Пора им кое-что показать. Когда мы с министром вернулись в главный зал, что-то уже начало меняться. Словно весь воздух внутри сгустился, стал плотным и натянутым, как тетива боевого лука. По углам зашевелились придворные стражи. Их шаги были мягкими, но отточенными, будто каждый нес в себе безмолвное предупреждение. «Сейчас он прибудет», — негромко сказал Цивэньсюэ. «Не пугайтесь. Просто стойте спокойно и кланяйтесь, когда это сделаю я». Я кивнула, чувствуя, как жар охватывает тело. В буквальном смысле. Это все от нервов. Дворец, тяжелые шелка, чужие взгляды и теперь император. Человек, при слове о котором замирают даже самые упрямые генералы. Из-за ширмы раздался вкрадчивый удар гонга. Раз, второй, третий. И тогда все вокруг замерли, будто кто-то вытянул из зала весь звук. Двери приоткрылись. Сначала зашли слуги. Шаг в шаг, с застывшими лицами, расшитыми знаменами в руках. За ними телохранители в багряных доспехах. И только потом он. Император. Он не спеша шел в сопровождении хмурого телохранителя. Хотя каждый его шаг сопровождался поклонами и глубокими вдохами, в движениях была усталость. Возраст прорезал на лице тонкие морщины, а под глазами залегли темные тени. Но глаза — вот что не изменилось. Узкие, с прищуром. Взгляд цепкий и тяжелый, как зимний лед. Говорили, что он начал править еще до рождения половины тех сановников, что прошел путь от юного воина до железного правителя. И был как древняя черепаха из легенд, медленная, но пережившая всех своих врагов. Это я помнила из дорамы. Были ли в ней совпадения с реальностью? Большой вопрос. Император взошел на свой трон. Красивый трон. Такой резной, из черного дерева, с фигурой дракона, вцепившегося когтями в небесный шар. Лишь правитель мог сидеть на нем, пока остальные стояли или опускались на колени. «Возрадуйтесь!» — провозгласил глава Совета Солнца. «Под небесами вновь восходит солнце мудрости!» Все поклонились, я вместе со всеми, лбом к полу. Шелк рукавов шелестел. Сердце забыло, как стучать. Я слышала, как кто-то рядом выдохнул сквозь зубы. Возможно, от облегчения, возможно, от страха. Император чуть поднял руку. Все стихло. «Встаньте и продолжайте!» Ци Вэньсюэ почтительно поклонился еще раз и сказал. «Ваше Величество, позвольте представить вам гостью, чья смелость уже прославляется в столице. Госпожа Сужань, та самая, что недавно спасла меня от неминуемой смерти». Все головы снова повернулись ко мне. В зале повисла натянутая тишина. Я вышла вперед, поклонилась медленно и грациозно, так, как учил Лосян, не слишком низко, но с почтением. Император перевел взгляд на меня. Я почувствовала себя птицей, которую изучают через решетки в клетке. Сначала он оглядел меня с ног до головы, затем остановился на моем лице. Его губы дрогнули, будто он хотел улыбнуться, но забыл как. «Мила, и, говорят, отважно», — произнес он наконец. «Твой клан». «Маленький, но верный, Ваше Величество. Мы служили уездному управлению в Шуйлинь. Это я узнала от слуг еще тогда, когда только оказалась здесь». «Уездному», — повторил он задумчиво. «А теперь стоишь передо мной. Удивительно, как поворачивается жизнь». Он кивнул Цивэньсюэ, и тот вновь сделал шаг вперед. «Госпожа Су, по моему мнению, может быть полезна при дворе. С ее разумом и преданностью, возможно, стоит подумать о должности при бюро культурных связей». Я только хлопнула ресницами. «А мне об этом не говорили». «Ах», — сказал император, — «преданность — редкий товар в наши времена, а разум еще реже встречается у столь юных созданий». Это прозвучало как комплимент, но я уловила суть. Он меня не воспринимал всерьез. Ни как фигуру, ни как угрозу, ни как возможность. Лишь приятное личико. Гостья, забавная девочка. Не более. Я склонила голову. «Благодарю за великое снисхождение, Ваше Величество. Я служу, пока бьется мое сердце». Он кивнул и уже отвернулся, подавая слуге знак «начинать следующее представление». Ци Вэньсюэ чуть коснулся моего локтя и повел обратно в сторону колонн. «Ты понравилась императору», — сказал он. «Этого достаточно. В следующий раз покажем, насколько ты полезна». У хитрого лиса определенно есть план. Но я ничего не говорила, улыбалась. И чувствовала, как где-то под грудью зарождается неприятное тепло, становящееся жаром. Оно жгло. Не от страха, нет. От злости. Меня приняли за украшение. За смиренную вдову, что умеет красиво кланяться и вовремя молчать. «Хорошо», — подумала я. «Пока ты видишь только шелк и румянец, это мой щит. Но под ним уже точится лезвие». Через некоторое время мы оказались у ворот внутреннего двора. Улыбки, поклоны, шелест шелка. Удивительно, но здесь каждый поклон может быть как ножом, так и лестницей в небо. Восточная дипломатия, чтоб ее. Министр о чем-то переговаривался с сановниками, и мне оставалось только ждать. Я стояла, сложив руки на груди, под навесом из черепичной крыши, разглядывая гравировку на мраморной колонне. Дракон и феникс, переплетенные в танце власти. «Хм, феникс, значит», — хмыкнула я про себя. «Интересно, в этом танце его съедят в конце?» Возвращение домой было не менее пышным, чем приезд. Ци Вэньсюэ велел подать повозку, но я настояла, чтобы мы шли пешком до внешних ворот. Так было проще думать. Да и меньше ненужных ушей рядом. Лосян, все еще под личиной молчаливого слуги, шагал за мной, держась на расстоянии. Вэйчэнь тоже не отставал и следовал за нами. Ни слова, ни взгляда. Лишь тень, которая всегда позади. Интересно, что подумали бы окружающие, узнай, что я сюда явилась в сопровождении демона и жреца темного культа. Но в какой-то момент Цивэньсюэ сообщили, что он должен задержаться, поэтому домой отправилась одна. Когда повозка тронулась, я откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Голова гудела, как качан, по которому колотили огромной ложкой. Дорога от дворца казалась длиннее, чем туда. Внутри повозки стояло напряженное какое-то вязкое молчание. Я сидела, не отрывая взгляда от занавески, время от времени откидывая ее край, чтобы убедиться. Все по-прежнему. Солнце не скрылось за кроваво-красными крышами, а тени не сгущаются слишком быстро. Мы выехали из внутреннего кольца города и направились к моему поместью. Каменные улочки редели, прохожих становилось меньше. Только редкие торговцы торопливо собирали свои товары, не желая задерживаться до наступления темноты. Я уже думала о горячем чае, тишине собственного дома и, возможно, о том, чтобы запереться на ночь в библиотеке. Ну или в спальне. Поэксплуатировать, что ли, еще раз в Эйчене? Пусть сделает мне массаж. Вдруг повозка резко дернулась. Колеса скрипнули, а я вцепилась в край сиденья. Твою мать! Лошади заржали, словно почувствовали приближение беды. Снаружи послышались крики. «Что за... кто вы такие?» Голос одного из слуг был раздраженный и встревоженный одновременно. В ту же секунду раздался глухой удар, звук падения тела, а затем крики, топот и звон стали. Я сорвала занавес и выглянула. На дороге стояли пятеро мужчин в черной одежде и масках. Один из них держал короткий меч, покрытый чем-то, что выглядело как кровь. Они окружили повозку, словно стая волков. Один из них, высокий, с медной бляхой на поясе, поднял руку. «Вылезай, красавица!» — проговорил он лениво. «Без шума и пыли. Нас интересуешь только ты». «Что за...» — начала я, вцепившись в ткань ханьфу. «Госпожа, оставайтесь внутри!» — крикнул старший из моих стражников и с мечом в руке ринулся вперед. Удар, звон металла и снова крики. Я быстро соображала, что делать. В этот раз Юйгу меня не страхует. Действовать надо самой. Я выскользнула из повозки с другой стороны, где были тени и едва заметный уступ. Взгляд метался между вспышками стали и фигурами, мелькающими в сгустившихся сумерках. Один из бандитов попытался проникнуть в повозку, но был перехвачен молодым охранником. Кто-то заорал от боли. Другой рухнул на землю и задергался. Я почувствовала, как подкашиваются ноги, и все же стояла. Совсем не героическая реакция. Губы сами собой шептали слова заклинаний, которыми меня успел обучить Юйгуй. Вспыхнул оберегающий контур, чтобы затормозить возможную атаку. Проблема в том, что мои люди и напавшие слишком быстро меняли позиции, а я не настолько хорошо владела боевыми навыками, чтобы не задеть того, кого не надо. С министром все было намного легче. Бандиты не были обычными грабителями, однозначно. Слаженность их действий и способ нападения слишком выверенные. Один из них подал знак, другой бросил зажигательную смесь в сторону коней моих сопровождающих. Животное в панике рвануло вперед, и повозка опрокинулась на бок. Ось с хрустом сломалась. «Боги!» — выдохнула я. Но прежде чем еще один враг смог добраться до меня, рядом что-то вспыхнуло. «Госпожа, вы вечно нарываетесь на неприятности!» Раздался знакомый насмешливый голос. Из темноты вышел Вэйчэнь. На его запястьях вспыхивали обереги, а глаза светились золотым светом. Он двигался легко, будто танцевал в воздухе. Вэйчэнь одним движением отбросил ближайшего бандита. Затем ударил в живот второго, оставив его без меча и жаждой обижать милых вдовушек. Третий получил удар кулаком по голове. «Чего стоим?» — бросил он через плечо. «Спрятаться!» Но я уже двигалась. В груди бурлила злость, причем не только из-за страха. Это было покушение, демонстрация. Напоминание о том, что в этой игре я всего лишь пешка, хотя пока и неизвестно, кто за ним стоит. Сверху послышался визг. Один из бандитов забрался на крышу повозки, пытаясь напасть. Я выдернула из волос шпильку и метнула ее, ускорив ци. Шпилька впилась убийце в плечо. Он опять завизжал и рухнул вниз прямо на слугу, где бандита тут же перехватил Лосян в образе высокого немолодого воина с мечом. Только по красным глазам я и узнала, что это он. «Долго ты!» — бросил он Вэю. «Не ной, старик!» Оставшиеся двое бандитов переглянулись и начали пятиться, видя, что бой заканчивается не в их пользу. Дёру оба дали очень красиво. «Хитрые ублюдки!» — буркнул Вэй Чинь, подойдя ближе. «Они шли именно на вас. Видели знаки на масках? Это не простые разбойники». Я молчала. Видела, конечно. Как и вопрос в его глазах, почему не давала отпор. Причины есть. Первая — боялась ранить своих. Вторая — я протупила, не была готова. Но ведь главы темных культов не могут признаться, что совсем не героиня этого романа, верно? В смысле, дорамы. На земле лежали два моих охранника. Оба живы, но ранены. Один хрипел, зажимая плечо, другой пытался встать, опираясь на меч. Слуги выползали из-за деревьев. К ним вопросов не было. Не воины, спасались как могли. «Нужно забрать их», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «И пусть кто-то прочешет округу. Если это послание, я его поняла и хочу дать ответ». Лосян подошел, смахнул что-то с моего плеча и поправил одежду. «Вы держались достойно, госпожа». Вот же врет и не краснеет. Я бы что-то сказала, но пристальный взгляд синих глаз Вайчиня не дал рта раскрыть. Ни здесь и ни сейчас. «Что ж, нужно домой поскорее. Раненым требуется помощь», — вздохнула я. «Об остальном подумаю потом». В поместье нас ждали. Правда, думали, что мы расскажем о визите к императору, а не привезем пострадавших. Вокруг засуетили слуги. Кто-то отпаивал раненых чаем с имбирем, кто-то вытирал кровь с вымощенного двора. А один особо усердный мальчик пытался отполировать мою перевернутую повозку, словно надеялся вернуть ей прежний вид. «Малыш, оставь ее в покое». Я прошла внутрь, уставшая, недовольная собой. Но слуги, как ни странно, все восхищаются. За мной шли Вэй Чэнь и Лосян, но я уже не обращала на них внимания. Хотелось тишины, теплой ванны и чего-нибудь покрепче рисового вина. Правда, тут на это рассчитывать нечего. Я свернула в сторону своих покоев и в следующий миг услышала звук, похожий на всплеск воды, и гулкий голос. «Ах, какое мучительное страдание! Разрывать путы кармы и перезапускать циклы реинкарнации!» Я замерла. «Какого черта?» «Нет, только не сейчас». «Юйгуй?» Из-за ширмы вынырнул он, величественный, как будто только что сошел с фрески в храме. На нем был черный, вышитый звездами ханьфу. Волосы свободно спадали до пояса. А в руке он держал персик. Опять жрет. Невыносимо. «Прости, что не встретил у ворот. Я был занят небесными вопросами», — торжественно сообщил Юйгуй, откусывая бачок фрукта. «Перерождение духа тигра в теле карпа оказалось более сложным, чем предполагалось. Боги спорили, и я рассудил. Карп, конечно, был против». «Ты хочешь сказать, что сейчас был в...» Я потерла висок. «В смысле, на суде небесных душ?» «Нет, что ты! Это было заседание комитета по трансформации звериных аспектов. Отдел третий, если точно. Очень шумные там лисы, кошмар какой-то». «Юйгуй!» Я сделала глубокий вдох и опустилась в кресло. «На меня напали. Прямо на улице. Повозка, слуги, кровь. Кто-то явно решил, что я слишком жива для политической жизни столицы». Он помолчал, окинул меня взглядом с ног до головы. Даже персик забыл доживать. «Ты ранена?» «Нет. Но это вопрос времени, если так пойдет дальше». Юйгуй медленно подошел, сел напротив. В глазах вспыхнуло напряженное любопытство. Как у того самого тигра, который, видимо, сейчас карп. «И это было после дворца?» «Да. А теперь самое интересное. На приеме у императора я услышала, как пара придворных обсуждали Лю Чжоу. Юйгу чуть приподнял бровь, давая понять, чтобы я продолжала. Мол, раз боги его забрали, то император приберет богатство клана себе, а жену отправит в монастырь, потому что молодая и глупая. Вот такая у них логика. И никто не собирается искать настоящую причину его исчезновения. Просто списали на небесную волю. Удобно, да? Он вздохнул. С одной стороны, да. Нам не надо, чтобы его искали. С другой, в монастырь тебе тоже не надо. Люди обожают все скидывать на богов. Мы то высшие силы, то мусорка для оправданий. Я, например, уже отвечал сегодня за засуху в Джао и чью-то неудачную свадьбу, при том, что знать не знаю, о чем речь. Я встала и подошла к подоконнику, глядя, как внизу кто-то складывает обломки повозки в кучу. Лошади мирно жевали сено, будто ничего не случилось. Император был вежлив, но смотрел так, словно я новая вазочка из провинции. Симпатичная, но вряд ли полезная. И теперь, похоже, меня хотят либо продать в гарем, либо использовать в чьих-то интригах. Ну, про гарем это ты дофантазировала. Юйгуй почесал подбородок. Может, стоит обыграть эту роль? Красавица, но с сюрпризом. Гремучим. Я и так сюрприз. Сама себе. Он вдруг серьезно посмотрел на меня. «А ты ведь хочешь большего, чем просто выжить, Жань-Жань?» «Да, хочу. И я не собираюсь ждать, когда меня ли продадут, или убьют». В комнате повисла тишина. «Тогда нам надо приготовиться», — произнес Юйгуй, после чего встал, оставив персик на подносе, и направился к выходу. Перед дверью он оглянулся. Я сегодня устрою пару демонических вмешательств. Пусть кое-кто в столице начнет бояться. А ты точно бог? Он усмехнулся. По понедельникам. По вторникам скромный демон. В остальное время, смотря кто спрашивает. Пока никуда не суйся. Мне нужно кое-что выяснить. И исчез, растворившись в воздухе. Я осталась одна. За окном темнело. Ветер принес запах дождя, но не проливного, а того, что приходит после бури. Чистого, настораживающего. Что-то будет.